Коллеж де Франс, весьма авторитетное высшее учебное заведение в Париже, основанное в 1530 году Франциском I. «Разве он не собирался прийти сюда сегодня?» — спросил Шик. От светлых волос Ализы исходил изумительный аромат. Колен посторонился. «Видимо, он опоздает. Утром у него возникла какая-то новая идея. Давайте пойдем ко мне обедать, ладно? Тогда мы узнаем, во что он ее воплотит». «Отлично», — сказал Шик, — «но если ты рассчитываешь, что я приму твое приглашение, у тебя превратное представление об объективной реальности. Тебе необходимо найти себе пару, чтобы нас было четверо. Иначе я не пущу Ализу к тебе, сам должен понимать». — Нет, — запротестовал Кулен, — вы только послушайте. Но ответа он так и не услышал, потому что один непомерно высокий субъект, который вот уже 5 минут упражнялся в скоростном беге, согнувшись в 3 погибели и весь подавшись вперед, проскочил у него между ногами, и возникшая воздушная волна подбросила Кулена на несколько метров вверх. Ему удалось ухватиться за балюстраду 2-го этажа, он подтянулся, но не вверх, а вниз, и, упав, очутился снова рядом с Шиком и Ализой. «Все же надо было бы запретить кататься так быстро», — сказал Колян и перекрестился, потому что конькобежец, врезавшись в стену ресторана на противоположном конце катка, растекся по ней, словно медуза, которую швырнул жестокий ребенок. Уборщики снова взялись за дело, и один из них водрузил на месте несчастного случая ледяной крест. Пока крест не растаял, дежурный ставил пластинки духовной музыки. Потом все пошло своим чередом. Шик, Ализа и Колен продолжали кружить по льду. — Вот и Николя, — воскликнула Ализа. — А вот и Исида, — сказал Шик. Исида в египетской мифологии — богиня-мать, покровительница семьи. В романе именно благодаря Исиде Колен встречается с Хлоей. Николя еще только проходил через контроль, а Исида уже вышла на лед. Первый поднялся в раздевалку, в то время как вторая подкатила к Шику, Колену и Ализе. — Здравствуйте, Исида, — сказал Колен. — Познакомьтесь с Ализой. Ализа — это Исида, а Шика вы знаете. Тут все стали пожимать друг другу руки, и Шик воспользовался этим минутным замешательством, чтобы удрать с Ализой. А Колен и Исида, так и не прерывая рукопожатия, покатились вслед за ними. — Я рада вас видеть, — сказала Исида. Колен тоже был рад ее видеть. К 18 годам Исиде удалось обзавестись каштановыми волосами, белым свитером, желтой юбкой, ядовито-зеленой косынкой, желто-белыми ботинками и темными очками. Она была прелестна, но Колен хорошо знал ее родителей. «На той неделе мы устраиваем прием», — сказала Исида, — «по случаю дня рождения Дюпона». Сенатором Дюпоном звали собаку, жившую в семье Вианов в юношеские годы писателя. Сенатор Дюпон, мудрый, говорящий пес, действует в романе Виана «Красная трава» 1950. Некоторые из своих ранних публикаций Виан подписывал Борис Дюпон. «Дюпона? Кто это? Мой пудель!»